И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Евангелие от Матфея, 11 глава, 1 стих. Во время своего учения и исцеления он встретился с большой оппозицией. Авторитет Иисуса Христа был под вопросом, и его учение было отвергаемо многими. Сомневающийся Иоанн Креститель. Евангелие от Матфея, 11 глава, со 2 по 19 стих. Иоанн Креститель был посажен в темницу царем Иродом за то, что он разоблачил грех Ирода и его преступную жизнь. И это случилось, возможно, спустя нескольких лет служения Иоанна Крестителя. Теперь же, услышав о Господе Иисусе Христе и его учении, он посылает своих двух учеников спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Возможно, Иоанн этим вопросом показывает некоторые сомнения в том, действительно ли Иисус есть Мессия, Агнец Божий, тот, кого Он крестил и которого представил лично Своим ученикам. В Псалме 39, 7 стих, даются слова, использованные Иоанном Крестителем, подтверждающие приход истинного Мессии. Вот эти слова. «Вот иду». Тоже мы читаем в Псалме 117, 26 стих. «Благословен грядущий во имя Господне». Возможно, Иоанн, так же, как и другие ученики Господа, ожидали того, кто, придя, мгновенно установит свое царствие. Но, увы, Иоанн не видит намеков на таковые изменения. Более того, он видит обратное – оппозицию со стороны гражданских и религиозных деятелей еврейского общества по отношению к Господу Иисусу Христу. Пришедшим двум ученикам Господь ответил следующее: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Иисус надеялся, что Иоанн Креститель все-таки увидит знаки и авторитет Мессии, предсказаны в Старом Завете. И нет сомнения, что эти слова Господа, принесенные ему учениками от Иисуса, ободрили его. Как отправляющимся ученикам Иоанна, так и всем присутствующим здесь, Иисус сказал: «И блажен, кто не соблазнится о мне». Возможно, действия Иисуса не были таковыми, как думал видеть их Иоанн. Но что следовало бы сделать ему, это принять верою того, кто был выслан Отцом Небесным на это благое служение. И в настоящее время многие соблазняются о Христе, потому что Он не действует именно так, как они думают или хотят. И эти сомнения уводят их от доверия своей жизни Господу Иисусу Христу. Превозношение Иоанна Христом. Евангелие от Матфея, 11 глава, 7 по 9 стих. По отшествии учеников Иоанновых Иисус начал говорить народу об Иоанне. «Что смотреть? Ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Человека ли одетого в мягкие одежды? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Иоанн Креститель был личностью, приготавливающей путь пред Мессией. И не восставал больше Иоанна Крестителя, засвидетельствовал Господь Иисус Христос. Но, как утверждает Иисус, меньше в Царстве Небесном больше его. Здесь Господь Иисус Христос говорит, что с его приходом провозгласить благую весть о спасении верующие или члены его царствия обладают чем-то большим по сравнению с тем, чем обладали как пророк Иоанн Креститель, так и пророки Ветхого Завета. Они, эти верующие, познают любовь Божью ко всем и его дарованное прощение всем кающимся. Таковые, благодаря подвигу Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте, имеют в своих сердцах Бога Отца и Сына и Святого Духа. Продолжая беседу о Царстве, Иисус добавляет: «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». В Евангелии от Луки, 16 глава и 16 стих, сказано, что закон и пророки до Иоанна. Сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Как объясняют некоторые, это говорит о массе народа, столпившейся у входа в Царствие. И этому можно поверить, потому что, читая Священное Писание, видим множество народа, следовавшего за Господом Иисусом Христом. Многие из них приняли Его как Личность, пришедшую от Бога Отца. Мы читаем, что бедные с радостью слушали Его. Иисус был прозван другом мытарей и грешников, и это потому, что Он принимал их. Упоминая о Ветхом Завете и о Новом, который Он принес людям, далее Господь Иисус Христос продолжает речь о Иоанне Крестителе. «Он есть Илия, которому должно прийти». Пророк Малахия предсказывал возвращение Илии к концу времени, пред восстановлением Царствия Божия. «Вот, я пошлю к вам Илию Пророка, пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного». Малахий 4 глава и 5 стих. Этим Днем Господним является время великих страданий, которое испытает Израиль, а также все живущие на земле. Евангелие от Матфея, 24 глава, 15 стих. Многие из богословов верят, что пророчества, записанные у пророка Малахии, исполнится буквально, когда два свидетеля, упомянутых в книге Откровения, 11 глава, будут посланы Богом Отцом, и одним из которых будет пророк Илия. Глядя на народ его времени, Господь Иисус Христос говорит: «Кому уподоблю род сей?» Он здесь говорит о том, как приняли Иоанна Крестителя многие и что они говорят о данном пророке. Он не ест, не пьет, и в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, И они же говорят: «Вот человек любит есть и пить, друг мытарям и грешникам». Осуждение Иоанна Крестителя и отвержение его проповеди. И далее они же идут дальше, называя его одержимым бесом. Таковые же критиковали Господа Иисуса Христа за то, что Он является другом мытарей и грешников, и притом кушает и пьет, как они заявили. Господь Иисус Христос отвечает им на это: «И оправдана премудрость чадом ее». Критиковать кого-то народу было дело довольно легким. Но результаты доказывали совершенно обратное. Они, эти результаты, подтверждали, что и Иоанн Креститель, и Господь Иисус Христос были исполнителями работы Отца Небесного, и что их миссия закончится триумфально.